брызги шампанского. Когда мы сняли Сережу, нам с Таланкиным стали предлагать все сценарии с участием детей. А сейчас, когда я вернулся из Гагар, мне в объединении вручили сценарий о моряках, штук 17, еле донес. Сижу, читаю с утра до ночи. Тогда я был еще неопытный, читал сценарий от начала до конца. Позже, когда стал художественным руководителем комедийного объединения, и мне стали присылать комедийные сценарии со всего Советского Союза, почему-то советские граждане очень любили писать кинокомедии, я научился читать быстро, по диагонали. Но и это не спасало, авторы звонили и спрашивали о впечатлениях. Я говорил, что не подходит, спрашивали почему, я объяснял. Они просили о личной встрече, я увиливал. Тогда они вылавливали меня у Мосфильма и у моего дома. Я опять объяснял, почему сценарий не подходит. Тогда авторы писали на меня жалобы в дирекцию Мосфильма, в Госкино, в ЦК, в ООН, один даже в КГБ написал. И оттуда позвонили директору Мосфильма и попросили внимательно разобраться. Название того сценария я не помню, но одну страничку начала я сохранил. Перепечатываю дословно. «Светит солнце, в небе поют жаворонки, тяжелыми спелыми колосьями колосится золотая рожь. Неровный звук шагов, поскрипывают ботинки не нашего пошива. По дороге идет шпион, издалека доносится песня и шум мотора. Шпион прислушивается. Из-за поворота выезжает грузовик. В грузовике стоят колхозники, поют «Догоним Айову, перегоним Айову и по мясу, и по молоку». Грузовик с румяными и счастливыми советскими колхозниками проезжает мимо предателя Родины и скрывается за поворотом. Шпион замер. Звучит внутренне тревожная музыка. И вдруг раскаяние молнии пронзило его. «Господи!» — восклицает шпион. «Прости меня, грешного!» Падает на колени, плачет и целует родную землю. Пришел Гена Шпаликов, принес бутылку шампанского в авоське и сказал, что придумал для меня классный сценарий. И рассказал. Дождь. Посреди улицы идет девушка босиком, туфли в руках. Появляется парень на велосипеде, медленно едет за девушкой. Парень держит над девушкой зонтик, она уворачивается, он все едет за ней и улыбается. Нравится? Слепой дождик при солнце – это идея. И что дальше? Ну, а дальше придумаем. Гена поставил на стол бутылку шампанского, достал из серванта бокалы. Шампанское было теплым, и когда Гена открывал, пол бутылки вылилось на свежевыкрашенную клеевой краской стену. Хорошая примета, обрадовался Гена. Но мама, когда увидела пятно на стене, не очень обрадовалась. 2 дня назад у нас закончился ремонт, который длился 3 месяца. А через 1.5 года, после премьеры фильма «В доме кино», мама сказала, что не против, чтобы Гена забрызгал шампанским и другую стену, если будет такой же результат. В прошлом году меня познакомили с французским продюсером. Он поинтересовался, какие фильмы я снимал. Переводчик перечислил. Среди прочих назвали «И я шагаю по Москве». Это не тот фильм, где идет девушка под дождем, а за ней едет велосипедист. 40 лет прошло с тех пор, как фильм показывали во Франции, а он запомнил именно то, с чего все началось. Между прочим, в этой сцене снимались 3 девушки. 2 блондинки, а 3-я журналистка. В субботу снимали общий план. Идет светловолосая девушка, за ней едет велосипедист с зонтиком. В понедельник светловолосая стройная девушка на съемку не явилась. Ассистенты ринулись в ВГИК и привезли другую, тоже светловолосую и стройную. Сняли крупный план. Но оказалось, что у нее экзамен, и ей надо уходить. И пришлось снимать босые ноги корреспондентки «Известий», которая терпеливо ждала, пока мы освободимся, чтобы взять интервью.